Мы вырыли могилу и схоронили охранника. Один из купцов счел молитву, уселись на телеги, тронулись в путь. Связанная разбойница бежала за первой телегой, привязанная к задку телеги веревкой. Илья спрыгнул со своей телеги и пересел на мою. Лицо его было довольным. «Молодец! Не посрамил семью! Кабы не ты, пограбили обоз! Не то, что это падаль, что руки поднял да на колени перед татями упал! Ты теперь единственный в обозе, кто отпор дать может, так что гляди в оба! На тебя все купцы надеются, да и завидуют мне, говорят, тебе, Илья, зять хороший достался!» Девку мы сдали в первом же большом селе сельскому старосте. Купцы здраво рассудили, чего ее кормить до Новгорода, да еще и стеречь по ночам, чтобы не сбежала. В Новгороде мы, на удивление, продали товар быстро, скупили ганзейского товара на обратный путь, до соли в Ичигодской и вернулись домой. Славно было дома. Дарья расцвела, пополнела немного и ходила гордо, как пава. Да только недолго длился покой. Я раздумывал, не посетить ли бочажок в ручье, в котором лежали ценности, отбитые у разбойников, когда вбежала Маша. — Юрий, к тебе двое господ, видные из себя, видать, иноземцы. — С чего взяла? — По-русски говорят смешно, и одежда чудная. — Зови. Я успел накинуть на себя нарядную однорядку и вышел на крыльцо, к которому подходили впрямь два иноземца. Коротенькие, чуть ниже колен штанишки, коротенькие же курточки с прорезями на боках и шнуровкой. Широкополые шляпы, лица европейские, бород нет, только усы. Не дойдя пару шагов до крыльца, незнакомцы сняли шляпы и отвесили замысловатый поклон. Я поклонился в ответ, пригласил гостей в дом. Мы прошли в трапезную и селись на лавки. Как водится, поговорили о погоде. — Мы посланцы от короля Сигизмунда из Речи Посполитой. — Слушаю. Король занедужил, да услышал от родственника, ну, ты знаешь, о ком речь. О мастерстве и искусстве твоем в лекарском деле. Правда ли сие? Правда. Приходилось мне в Швеции бывать. Гости переглянулись. Мы бы хотели от имени короля пригласить тебя в Краков. Нет, господа. Я из Швеции еле ноги унес. Чуть жизни меня не лишили. Больше рисковать не хочу. Посланники попробовали уговаривать, предлагая немалые деньги и гарантии безопасности, но я был непреклонен. С тем они и ушли. Когда иноземцы ушли, подошел Илья. Чего немцы хотели? Да не немцы, не ляхи, а мне едино. В Краков зазывали, их короля Сигизмунда лечить. Чего же отказался? Ведь заплатят по-королевски. В Швеции сыт по горло, едва живым ушел. Это такая королевская традиция — за добро злом платить. Тайну недуга Виши не хотели разглашать. Если и поеду куда, так только не к врагам Руси. Кстати, о деньгах. Не истолкуй неправильно. Но семья-то растет, взрослеет сынок, дом побольше нужен. Попросторнее, да каменный. Не ровен час пожар, в одних портках останемся. Не вопрос, деньги есть. Отдельно жить хочешь? Типун тебе на язык, не по-русски это. Родня старые да малые вместе жить должны. Я состарюсь. Вы приглядите, да очи закроете. Когда Бог приберет, ты в возраст войдешь. Сын у тебя есть, накормить да обиходит. Сам же рассказывал про пожары. Убедил, хотя я и сам об этом подумывал. У тебя на примете есть дом? том-то и дело, что нет. Самим строить надо. В Пскове каменных домов раз-два и обчелся. В основном бояре и живут, да и то лишь родовитые. Да и откель столько денег-то взять. О деньгах не тужись. Где мастеров каменных умелых найти? Да камень, вот о чем голова болеть должна. Камня пиленного сколь хошь привезут, хоть из-под Киева города, хоть из-под Москвы. А мошна большая так даже из-за морей доставят, да хоть из Италии. Решено. Ищи место удобное, а камни позаботься, коли знаешь, как найти. Деньги — моя забота. Не уж так богат. Я улыбнулся. Того, что у меня при себе было, да со шведскими далерами в придачу, почти хватало на дом. А если еще ценности разбойничьи достать со дна ручья, так и вовсе хорошо получится. О ценностях тех Илья еще не знал, так пусть и остается в неведении до поры. Наверное, пришло время тайничок потрошить. Нечего ему мертвым капиталом на дне ручья лежать, илом обрастая. Пусть доброму делу послужит. Утром я оседлал коня и отправился искать ручей. Просто ехал по берегу и высматривал, когда дорогу преградит ручей или маленькая речушка. Ага, вроде здесь. Свернул направо. Конь шел медленно, а я и не погонял. Все-таки времени прошло много, надо вспомнить приметы. Похоже, здесь бочажок. Я привязал коня, разделся до нога и сиганул в воду. Ноги сразу ощутили бугры на дне бочажка. Так и есть мешки. Я нырнул, благо не глубоко, ухватился за мешок, потянул. Эх, простофиля! Пролежав в воде столько времени, мешок элементарно сгнил и теперь расползся под рукой. Чашки, кубки и прочее серебро вывалилось на дно. Ой, черт, не повезло! Не догадался мешки с собой взять. Я еще раз нырнул, нашарил руками пару кубков и чашу, поднял и рывком выскочил на берег ручья. Обтерся полотенцем и оделся, поднятое со дна сунул за пазуху. Одежда пузырем оттопырилась на груди, но вести ценности было решительно не в чем. Я добрался до города, оставил коня и чаши в конюшне и сразу на торг. Это сколько же мне мешков надо? Я уже и не помнил, сколько тогда утопил и сколько теперь лежало на дне. Не до того было, чтобы считать. Возьму десяток самых прочных конопляных. Следующим днем я поехал снова к ручью. Нашарил на дне бочажка в первую очередь предметы из порванного мешка. Их могло занести илом. Достал, отмыл и уложил в мешок на берегу. Нырнув, руками ощупал, посчитал оставшиеся на дне мешки с ценностями, прикинул. Если возить по одному мешку, на неделю работы хватит. Можно грузить на коня и по два мешка, ехать недалеко. Однако уже тяжеловато для лошади, да и подозрительно, откуда каждый день по два мешка. Могут осмотреть городские стражники на въезде. А где разбойники брали ценности? Наверняка у местных, не со Швеции ведь привезли. Кто-нибудь из ограбленных опознать свою вещь может. Поди потом, попробуй отмыться, что не ты грабил. Можно и на виселицу угодить. Стало быть, вывод. Дома все переплавить в гривны или слитки, невзирая на художественную ценность. Ну, конечно, придется объясняться с Ильей, но, думаю, он поймет и поддержит. Может, лодкой перевести все сразу. А как с причала домой доставить? От лодки отойдешь в поисках подводы, вернуться можешь к шапошному разбору. Нет уж, буду возить конем по одному мешку. Медленно, но верно.